Глава вторая. К предпоследней башне в первом ряду от вулкана приехали через 4 часа. Похоже, расстояние между ними поменьше будет, чем раньше. Я всю дорогу читал и сравнивал конспекты знаний, добился приемлемых результатов по приведению первоисточников в понятную систему. Нового ничего не выучил, времени не хватило на какое-нибудь умение, но отметил для себя те магические глубинные бомбы, которые запускал в башню к Штольцу мой учитель. Однозначно, что для такого оружия своей маны маловато будет. Без источника получится слабенько и неэффективно. Тем более, что полностью исчерпаешься. Про ветвистую молнию тоже нашлись упоминания, типа «страшное оружие», только манны уже очень много сжирает. Как я и думал. В общем-то, какой-то халявной могучей силы нет нигде, кроме как в самом источнике. Башня новая показалась с виду не такая монументальная. Явно попроще будет. Похоже, что прошлое оказалось самой солидной и огромной среди всех башен великих магов. Соответственно, знания я там тоже побольше приобрел. Гораздо больше, чем в остальных так мне нужных, чтобы вернуться на родную землю. Пока вырубали петли, обошел строение по кругу. Заметил на 5-м и 7-м этажах приоткрытые ставни. Тоже все как обычно. Я знал, что мы увидим под самими ставнями. Буду очень удивлен, если окажется не так, и скелетов, лежащих в обнимку, не найдется на этих этажах. Все действия, как и обычно. Дверь аккуратно вырублена, открыты ставни на 1-м этаже, и мы осматриваемся. Потом Ракс спрыгивает вниз. Полдер остается возле около лошади и смотрит по сторонам. Мы с возчиком поднимаемся наверх. Я несу свои мешки, ящик и меч. Теперь обычный. Таким взламывать люки и тайники сподручнее гораздо. Возчик уже не держит меч наготове. Привык к таким операциям и понимает, что поджидать нас тут некому, от слова совсем. Раз уж покойники не бегают в здешней местности даже после магического заражения. Проходим 2-й, 3-й, 4-й этажи, распахивая ставни и поднимаемся на 5-й, где под открытой настежь ставней лежит стандартная пара обнявшихся мертвецов. Просто кости в истлевшей одежде. Никакой романтики по итогу. Но идею я одобряю. Быстрая смерть. С любимым человеком в обнимку, с красивым видом на пылающий вулкан, как ни цинично это звучит. Вскрываем с возчиком 6-й этаж. Стандартная проверка с зеркалом, портьерой, и слуга заходит первым, ступая по толстому ковру пыли, чтобы распахнуть окна. Библиотека, правда, состоит только из 4 шкафов, зато имеется очень богатая оружейная комната, насколько мне видно в полумраке. Кажется, что хозяин больше прикладными дисциплинами интересовался, чем бумажной работой. Наш человек, если это слово можно соотнести к магу. Буллер, когда приберетесь, займитесь комнатой. Я показываю на оружейное помещение. Все, что приглянется, отбери на свой вкус. Сделаю, повелитель! В глазах возчика настоящий восторг. Позволить ему покопаться в оружии – это как ребенка закрыть на ночь в музее шоколада. Если поймешь по внешнему виду, что оружие магическое, прислони его к столбу, и я показываю на колонну магического камня. Пусть заряжается. Понял, повелитель! И возчик приступает к вскрытию последней преграды в верхнюю комнату. Люк опускается вниз. Первый раз вижу такое устройство. Остается висеть вертикально, не мешая подниматься выше. Хитро придумано, бормочет Буллер, уступая мне место для осмотра. Я встаю на лестницу и рассматриваю через зеркало весь этаж. Вроде все нормально на первый взгляд, но я помню, сколько времени тратили маги каждый раз при осмотре. И тоже не хочу спешить. Даже навстречу великим открытиям. Включаю магическое зрение и медленно разворачиваюсь вокруг себя. Так, что это такое? Перед магическим столом стоит какой-то столик, приставленный, похоже, специально к нему вплотную. На столике лежит какая-то труба с сужениями и разными усилениями по корпусу, направленная прямо над люком. Между ней и столом есть проблеск магической энергии. Я его вижу. хоть он и едва заметный. Вот оно! Чего боялись мои прежние попутчики? Что один из хозяев башни решил заминировать свое жилище. В основном от обычных мародеров, я так надеюсь. Я спускаюсь вниз и обращаюсь к возчику. Придется тебе принести что-то с человеческий рост. Бревно, например. Буллер смотрит на меня удивленно-вопросительно. И я вспоминаю, где нахожусь. Да какие тут нахрен бревна? Щепку не найдешь во всей башне, кроме двух верхних этажей. Ругаюсь в раздражении. И отдаю новое распоряжение. Выломай несколько досок, чтобы были вместе, из тех, которыми обшита библиотека, и тащи сюда, тоже с человеческий рост. Пока возчик выламывает топором качественно закопленные доски со стены, я продолжаю наблюдать за непонятной конструкцией около стола. Магический импульс едва виден, скорее просто обозначает связь непонятной штуки с источником энергии. Похоже на какое-то дуло аркебузы или фузеи, насколько я себе такое оружие могу представить в своем воображении. Была не была. Ставлю защитный купол, делаю взмах портьеры над люком, не высовываясь за его пределы. Выстрела не последовало. Но на стволе этой трубы загорелась красная точка, как я вижу в выставленном снова зеркале. Очень похоже на лазерный прицел. Вроде непонятная пушка включилась и встала в режим ожидания. Она точно работает, и ситуация становится все страннее и чудесатее. Что-то совсем не похоже это на местные технологии. Абсолютно какой-то другой уровень. Бластер из старых фильмов, пробывшие продвинутые, но ставшие отсталыми миры. Вот так по внешнему виду выглядит такая железная штуковина. Я уже, покрывшись холодным потом, понимаю, что это может оказаться такая же глубинная бомба, которую кидал Фатих. Тогда мы тут огребем намного меньше, чем наверху. Но разлетимся по этажам, ломая себе все конечности и кости. Окажемся оглушенными и контуженными на очень долго. Штольц, конечно, тогда выжил за магическим куполом, но вид имел бледный и несчастный. Чем может стрельнуть эта штука? Энергетическим разрядом? Лазерным лучом? Глубинной бомбой? Я снова вытащил зеркало и присмотрелся. Красный глазок уже пропал, и ничего не произошло. Реагирует на движение, но не мгновенно, и на трюк с портьерой не повелась эта штука. Нет, со щитом из досок неудачная идея. При выстреле необходимо оказаться отделенным от верхнего этажа хотя бы люком, и лучше не стоять под ним. Пора подумать рационально. Наверняка, что эта штука должна защищать не от магов. Хозяин башни поставил ее против обычных людей. Своих братьев он не стал бы убивать. Умирая, он, скорее всего, думал о тех, кто придет сюда, ему на смену, ко всему, что он накопил и получил за всю жизнь. То есть, он предполагал, что маг должен увидеть ловушку и легко, в отличие от обычного человека, обезвредить ее. Как это сделать проще всего? Легким толчком маны сбинуть в сторону дула и захлопнуть люк на всякий случай, подставив под него те доски, которые приготовил возчик? Нет. По самому бластеру лучше не бить. Хватит и столика под ним, чтобы столкнуть его немного в сторону, чтобы дуло смотрело куда угодно вместо проема лестницы. Хоть так можно будет подняться и посмотреть на местное чудо. Может, и не последнее в этой башне. Я долго объясняю помощнику порядок действий. Мы тренируем быстрое закрытие люка и подпираем его досками, которые с одной ступени заходят плотно под самый люк. Наконец, я изгибаюсь, пролезаю между краем люка и полом этажа, навожу руку на край столика и легонько бью маной, немного под углом, чтобы столик двинулся в сторону окна и большого стола, стоящего перед ним. Выскальзываю обратно и помогаю захлопнуть люк, под которым возчик подставляет щит из досок в распор. Мы стоим и ждем, отскочив каждый в свою сторону с лестницы, подальше от могущего распахнуться люка. Но ничего не происходит. Ныряя вниз, я расслышал какой-то свист и шум, выделяющийся из общего фона. Однако никаких взрывов не случилось. Через пару минут Буллер вытаскивает доски из-под люка, опускает его И я снова смотрю через так пригодившееся зеркало. Мудрые люди оказались мои попутчики, маги с большим жизненным опытом. Судя по тем танцам с бубном, перед каждым новым этажом, который занимали хозяева башен, что-то они знали или слышали именно про такую ловушку. Поэтому так и стереглись, но все равно не уберегли себя, хоть и не в этом случае. Осторожно осматриваю плоды моего смелого, не побоюсь сказать, эксперимента. Фузея слетела со столика и висит своей задней частью в воздухе, удерживаемая какими-то веревками. Передней уткнулась в пол в стороне от люка. Из ствола идет дымок, но следов разрушения не видно. Вообще непонятно, куда она стрельнула и во что попала. Что-то такое неразрушительное получается. Да и не стал бы маг свое жилище разрушать и кости свои разбрасывать вокруг башни. Думаю с уверенностью, что к вопросу сохранности мощей и имущества он подошел максимально серьезно. Я подхожу к ней со стороны стола и смотрю, пытаясь понять, куда полетел заряд или еще там что. Сначала ничего не замечаю. Разрушений, тем более видимых, нет совсем. Если она выстрелила в момент, когда полетела в бок и вниз, то могла попасть в комод, стоящий в той стороне, и стол, также припертый к стене и закрывающий подход к ставням. Хочется подойти к мебели и рассмотреть все повнимательнее. Но пугает непонятная пушка, да и темновато еще в башне для поисков. Я, честно, побаиваюсь брать это изделие межпланетного разума в руки. Мало ли, вдруг там есть система опознавания свой-чужой. Еще взорвется прямо у меня в руках. Фильмы про чипованное оружие с такой функцией все смотрели. Поэтому я просто отрезаю веревки, которыми оно притянуто к источнику манны. Держа за них, опускаю на пол и оттаскиваю к окну, где разворачиваю дулом к стене. Теперь можно вытереть пот со лба и осмотреться. Не такая она и тяжелая. Килограммов 5, не больше по весу эта штуковина. Чувствуется, что из крепкого такого металла. Здесь все примерно так же, как и везде. Только кровать повернута к паре распахнутых окон, и на ней, опираясь спиной на подушки, сидит скелет бывшего хозяина башни. Вид с кровати, конечно, открывается на вулкан, и можно себе представить, как замерз маг, потеряв из-за страшной головной боли способность сопротивляться своим суицидальным призывам, глядя напоследок на виновника своей гибели, выдающего шикарное зрелище извержения огненной горы на фоне абсолютно черного неба. Шкаф с бумагами выглядит весьма компактно. Это радует, что перебирать придется раза в 2, если не в 3, меньше. Самое главное я пока не вижу. На столе нет источника палантира. Нет и следов от него, хотя подставка под шар стоит на месте, и ее видно среди завалившей поверхность густой пыли. Впрочем, я и до этого момента удивлялся, почему маги в момент смерти оставляли свою прелесть на магическом столе, вместо того, чтобы держаться за нее до конца. Именно этот покойник подтвердил мои мысли по поводу смерти в обнимку с шаром. На груди мумифицировавшегося скелета висит такой же мешок, как надел на себя первым делом Фатих. Видно, что он не пустой. Я спускаюсь вниз, отправляю буллера за тряпками и водой, сам подхватываю мешки и деревянную коробку, топор с мечом, по лесенке возвращаюсь обратно в комнату мага. Трогать шкаф или что-то на столах и комодах пока не хочется. Очень уж эти места засыпаны грязью. Гораздо больше, чем в других башнях. Первым делом предстоит достать палантир из мешка, что я и делаю, осторожно расстегивая и разрезая лямки на груди бывшего хозяина, что довольно неприятно. Неприятно находиться на расстоянии согнутой руки от черепа, бессмысленно скалящегося мне в лицо. Очень действует на нервы. Только деваться некуда. Хорошо хоть намотал на лицо в несколько слоев платок, оставшийся от одного из магов, и не приходится непосредственно дышать тленом и прахом. Лямки мешка отрезаны, шар выкатывается из упавшего куда-то в район паха мертвеца мешка на покрывало кровати, где и замирает. Приношу свой мешок с палантирами и ящик, откидываю крышку с него и закатываю последний шар на свое место. Прямо пальцами его не касаюсь, только через покрывало. Но и так успеваю почувствовать, что палантир почти пустой. За 12 лет и такой сильный артефакт разрядился почти в ноль, что совсем не удивительно. Но немного маны осталось. Я даже примерно понял, что где-то несколько сотых частей от полного заряда всего. Интересное дело. Я думал, что маг собирается с помощью палантира держаться против боли и страшного мороза до конца и умереть, только исчерпав источник полностью. Получается, что нет. Не стал или не смог продержаться больше хозяин башни. Даже умер в одиночестве, без своих женщин или женщины. Не захотел в последний момент никого рядом видеть. Перекладываю один за другим разряженные шары в ящик. Проблема небольшая возникает только с последним, заряженным до краев. Чья ткань начинает щипать пальцы. Очень хочется прижать его к себе, прямо как дочурку, когда она была еще маленькой. Нахожу пару артефактов, которыми можно прихватить палантир, и вытаскиваю его из мешка, полностью разложенного на полу, чтобы ничего не мешало доставать. Вот и этот шар закатывается в свой отдел в ящике. Я захлопываю крышку, начиная пропихивать в свой крайне модный для местных реалий рюкзак. Дело идет медленно, но, к счастью, неотвратимо. Слышны по лестнице шаги слуг. Они уже разобрались с водой и инвентарем, теперь готовы приступить к уборке. Инструктировать никого не требуется. Все знают свои обязанности, и я, прихватив рюкзак, жду с полчаса, пока верхний этаж приведут в очень, конечно, относительный порядок. Внизу слышу сопение Ракса, занимающегося хозяйственными делами и обыском подвала. «Ракс!» – кричу я. «Да, повелитель!» – тут же отозвался слуга. «А что там?» «Все на втором этаже снизу. Вода есть, затхлая, поэтому спускаю ее в колодец, как положено», – рапортует наш защитник. «Что интересного нашел?» «Нашел, повелитель! Мешок семечек и масло есть. Будем жарить?» «А сковороды?» – уточняю я. «Конечно, есть. Тогда начинай. Повозку закатили?» «Закатили, и Мурка здесь тоже». «Странное имя для лошади, но я не вижу смысла ее переименовывать. И с таким нормально катит повозку». Поднимаюсь в библиотеку, заглядываю в оружейку, перебираю все, что есть в наличии, пока не вижу чего-то такого, чтобы сильно заинтересовало меня. Отхожу к распахнутому окну и, глядя с высоты, задумываюсь о былом и думах. Все 4 палантира у меня. В принципе, основная задача поездки выполнена. Больше таких штуковин не должно оказаться нигде. Именно про это число постоянно упоминает маг-педант. Ему я верю, он все знал и дотошно описывал в своем дневнике. Посмотрю до вечера шкаф с самыми важными бумагами, что оказались наверху. К самой библиотеке нет даже желания лезть. Сколько я не возился с этими шкафами, ничего полезного там не нашел. Только кучу времени потратил и пыли наглотался в изрядном количестве. Проверю тайники наверху, посмотрю, что из предметов заинтересует. Нужно с фузеей и бластером что-то придумать. Сам в руки брать боюсь, слуг не хочу подставлять. Придется оставить здесь на веки вечные такое непонятное оружие. Буллер зовет меня наверх. Там я осматриваю наведенную чистоту и прихожу к выводу, что она вполне уже удовлетворительная. Мужики собирают останки магова на покрывале, сворачивают их, накидывают сверху одну из портьер и выносят вниз. Потом возвращаются за инвентарем, выливают грязную воду в окно и собираются начинать убираться внизу. «Буллер, там не требуется ничего мыть, только с оружейкой разберись, не забудь. Лучше после обеда. Присмотрите пока за нашим защитником, чтобы с семечками не напортачил». Довольные облегченным расписанием на сегодняшний день, слуги быстро сбегают вниз. У них свое мнение на тему, как лучше жарить семечки. Я слышу разгорающийся спор с упрямым крысом. Тайников ни одного даже не нашлось. Похоже, что здесь хозяйствовал довольно простой маг, без всяких лишних хитростей. Потом я замечаю, что фузея-бластер подвинута в сторону, и вспоминаю, что забыл запретить ее трогать. Пришлось самому спуститься вниз и спросить, зачем и кто ее переложил. Полдер даже пугается. Это он ее сдвинул в сторону, чтобы вымыть пол под окном. «Как ты ее пододвинул? Просто ногой толкнул или руками брался?» — строго спрашиваю я. «Рукой пододвинул, повелитель. Я же не знал, что ее нельзя трогать. Простите, повелитель!» — начинает мандражировать парень. Остальные слуги молчат, стараясь не прислушиваться к нашему разговору. «Ничего. Молодец, что помыл там пол. Я не стал ничего объяснять, радуясь, что проблема с Фузеей разрешилась сама собой. Придется ей поплотнее заняться», – думаю я, поднимаясь наверх. «Одной проблемой больше. Может, среди бумаг найдется какое описание на такую нерядовую вещь?» «Ну и хорошо. Я приступаю к изучению содержимого книжного шкафа».